Аннетта поведала о том, как мучила ее ревность, когда она узнала о второй семье отца, существовании, которое он от нее утаил, и о том, как она была потрясена, обнаружив, что у нее есть соперница, есть сестра. Она говорила горячо, откровенно и не умолчала даже о том, что стыдилась. Вся страстность ее проснулась, как только она вспомнила, и она сказала: «Я тебя возненавидела». Сказала с такой запальчивостью, что даже умолкла, пораженная звуком своего голоса. Сильвия, взволнованная гораздо меньше, но очень заинтересованная, почувствовала, как под ее щекой дрожит рука Аннетты, и подумала: «Ого, она у меня с огоньком». Аннетта продолжала свою исповедь, и стоила она ее очень дорого. А Сильвия думала: «Чудачка, ну зачем же она все это мне рассказывает?» И в то же время почувствовала, что в душе ее растет уважение к странноватой старшей сестре. Конечно, уважение насмешливое, но полное бесконечной нежности. И она ласково потерла щекой родную ладонь. Аннетта довела рассказ до той поры, когда влечение к сестре незнакомки овладело ее целиком, несмотря на внутреннее ее сопротивление, и когда она впервые увидела Сильвию. Но здесь прямота ее не совладала с сердечным волнением. Она попробовала продолжать, умолкла и, отказавшись от попыток, сказала: «Не могу больше». Стало тихо. Сильвия улыбалась. Она приподнялась и, прильнув щекой к щеке сестры, ущипнула ее за подбородок. «Какая ты увлекающаяся!» — шепнула Сильвия. «Я?» — переспросила, смешавшись, Аннетта. Сильвия вскочила с скамьи, встала перед сестрой и, нежно прижав ее голову к своей груди, сказала: «Бедная, бедная моя Аннетта!» С того дня сестры стали видеться часто. Не проходило недели, чтобы они не встречались. Сильвия являлась под вечер на Булонскую набережную, неожиданно для Аннетты. Аннетта навещала Сильвию реже. По молчаливому согласию они устраивались так, что Аннетта не встречалась с другом Сильви. В определенный день сестры завтракали в молочной. Их забавляло, что они назначают друг другу свидание то в одном, то в другом уголке Парижа. Они радовались, когда им случалось бывать вместе. Это стало для них потребностью. В те дни, когда они не виделись, время тянулось медленно. Старой тетке не удавалось вызвать Аннетту на разговор, а Сильвия скучала и высмеивала своего приятеля, который тут был ни при чем. Только мысль о том, сколько раз скажут они друг другу при встрече, скрашивала ожидания, но порой они не выдерживали. И никогда Аннетта не была так счастлива, как однажды вечером уже пробило 10 часов, когда Сильвия позвонила у двери и вошла, говоря, что не могла дождаться завтрашнего дня, и явилась поцеловать ее. Аннетта стала удерживать сестру, но Сильвия кляла, что в ее распоряжении всего лишь 5 минут, и убежала, проболтав целый час без передышки. Аннетте хотелось, чтобы сестра жила в ее доме, пользовалась ее благосостоянием. Но Сильвия упорно отклоняла все предложения. Она вбила себе в голову, в свою упрямую головенку, что не примет никакой денежной помощи. Зато она без смущения принимала наряды или брала деньги взаймы. Занимала, но забывала возвращать. Раза два она даже стянула кое-что. О, ничего ценного. Но, разумеется, она никогда не прикоснулась бы к деньгам, ведь деньги от святыни. Другое дело безделушка, какое-нибудь дешевенькое украшение. Против этого она не могла устоять. Аннетта заметила ее сорочьи замашки и даже растерялась. Почему Сильвия не попросила? С какой радостью она отдала бы ей все это? Она старалась ничего не замечать. Она любила обменяться с сестрой лифчиком, блузкой, бельем. Этим питалась нежность Аннетты. Сильвия учила сестру искусству наряжаться, и под влиянием ее вкуса менялся более строгий вкус Аннетты. Не всегда получалось удачно, ибо Аннетта, обожавшая сестру, подражала ей и, теряя чувство меры, одевалась не в своем стиле. Сильвии, которую все это очень забавляло, приходилось охлаждать ее рвение. Сильвия была посмотрительней, и, не говоря лишних слов, заимствовал у Аннетты ее благородную сдержанность, хорошие манеры, и только надо произносить некоторые слова, как двигаться, но перенимала она все это до того тонко, что со стороны могло показаться, что подлинник копирует ее.